портрет. Однажды в гости к Коржику, Карамельке и Компоту пришел Изюм, чтобы нарисовать их портрет. Маленький художник принес с собой мольберт, кисточки и краски. И вот все уже устроились в гостиной. Котята уселись на стульчики перед Изюмом, а их родители с любопытством наблюдали за происходящим. «Замечательно!» — радовался папа. «Повесим этот портрет на стену, а то у нас тут натюрмортов многовато». «А какая разница между портретом и натюрмортом?» — поинтересовался любознательный Компот. Мама принялась объяснять. «Натюрморт — это когда на картине нарисованы разные предметы, цветы, фрукты, вот как на этих картинах». И мама показала на стену, на которой висело несколько натюрмортов. «А портрет — это когда рисуют кого-то», — подхватил папа. «Чаще всего на портрете изображают кого-то одного. А у вас будет групповой портрет». Котята вскочили и радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» «Ой, не шевелитесь, пожалуйста, а то я уже начал рисовать», — попросил Изюм. «Все, не будем мешать, сидите смирно, котятки», — сказала мама, и родители ушли на кухню. Изюм продолжил рисовать. Непоседе Коржику быстро надоело позировать, он начал качаться на стуле и болтать ногами. «Коржик, не двигайся, пожалуйста!» — строго посмотрел на него художник. Коржик застыл на месте, но его терпения опять хватило ненадолго. «Уже все?» — спросил Коржик через минуту. «Нет», — ответил Изюм. «А сейчас?» — переспросил Коржик еще через минуту. «Нет». Когда часы пробили полдень, Коржик все-таки вскочил с места и подбежал к мольберту. «Можно посмотреть?» — спросил котенок и посмотрел на полотно. Он не поверил своим глазам. Изюм нарисовал только силуэты котят на стульчиках и еще даже не начал их раскрашивать. «Это все, что ты нарисовал?» — ахнул Коржик. «Ну, я еще целый час буду рисовать», — пояснил Изюм. «Целый час!» — закричал Коржик. «Да мы состаримся!» И сразу предложил другу отличный вариант. «Давай тогда первыми нарисуй Компота и Карамельку, а я приду, когда начнешь меня рисовать». Изюм согласился, и Коржик принялся играть с мячом тут же в гостиной. «Сейчас будет рекорд по набиванию мяча среди котят!» — объявил Коржик. Он со всей силы пнул мяч, и снаряд угодил прямо в картину. Испачканный мяч отскочил в стену и оставил на ней огромное разноцветное пятно. Котята издали испуганный возглас. Сильнее всех расстроился Изюм. «Ты испортил всю мою работу!» — в отчаянии воскликнул он. И правда, картину покрывали разноцветные пятна краски. «И еще стену!» — добавил Коржик. И тут же попытался спасти ситуацию. «Я вытру!» Котенок начал тереть пятно на стене, но оно становилось только больше. «Ты сделал еще хуже», — протянул Компот. «Можно закрыть его картиной!» — придумал Коржик и схватил со стены один из натюрмортов. Каково же было его удивление, когда за рамкой обнаружилась большая некрасивая трещина. «Эта картина уже закрывает трещину», — констатировал Изюм. «Так, может, все картины для того и нужны, чтобы что-то закрывать?» — предположил Коржик. И тут в гостиную вернулись родители. Они пришли на шум. «Как ваши дела, котятки?» — спросил папа и тут заметил след на стене. «Ой, что случилось?» «Простите!» — опустил взгляд Коржик. «Я случайно испачкал стену мечом. Может, закроем пятно картины? Так же, как вы и закрыли трещину». Папа взял у Коржика картину и вернул ее на место, а потом объяснил. «Трещина появилась, когда я забил гвоздь, чтобы повесить эту картину». «А за другими картинами у нас нет трещин или пятен. Зато у нас есть моющее средство, которым можно отмыть пятно», — улыбнулась мама. Она сходила за средством, побрызгала им на стену и с легкостью стерла краску с обоев. «Фух, Котята очень обрадовались. Но оставалась еще испорченная картина. «Жаль, что на портрете так пятна не отмыть», — грустно вздохнул художник. «Изюм, а можно ли зарисовать пятно?» — спросила мама. «Зарисовать?» — переспросил котенок и задумался. А карамелька уже придумала новый план. «Я знаю, что надо делать. Можно превратить эти пятна в цветы и бабочек». «Отличная идея!» — расплылся в улыбке Изюм. Кляксы на холсте быстро превратились в бабочек и цветы. Красота! «Осталось дорисовать коржика», — сказал Изюм. Непоседливый котенок уселся на стульчик и воскликнул. «Изюм, я готов позировать!» На этот раз коржик подошел к делу ответственно и спокойно сидел все время, пока его рисовали. Через 10 минут Изюм с гордостью объявил: «Готово!» Все подбежали к холсту посмотреть, что получилось. На картине коржик, карамелька и компот сидели в окружении цветов и бабочек. Вышло очень красиво. «Вот это да! Потрясающий портрет!» — похвалил папа. «Мы повесим его на самое видное место», — пообещала мама. А котята радостно закричали: «Здорово! Миу! Миу! Миу! Миу!» Вот так котята узнали, что любую случайную оплошность можно исправить творчески.